Глава вторая. И еще через неделю в комнату Енисеева заглянул дежурный оператор. «Евкрякий Владимирович, сообщили, что вечером прибудет новенький. Мы просили радиофизика, но там же большой мир. Кровь с трудом поднимается к головному мозгу, чаще застаивается в нижнем. Поэтому думают именно им». «Кого присылают?» — прервал Енисеев нетерпеливо. За его спиной привстал Дмитрий. Насторожилась Саша, догадываясь, что оператор заглянул к ним неспроста. «Кого? Начальника вашей экспедиции, если она состоится. Второго администратора. Мало нам Мазохина. Подумать только, два чиновника, когда не достает радиофизиков». Дверь за ним захлопнулась. Дмитрий ругнулся, глядя на потемневшего Енисеева, а муравей Димка раздраженно защелкал жвалами. Буси застрекотал, начал быстро рыться в волосах Дмитрия. Саша сказала потерянно: «А мне чудилось, что отменили. Или с новым боссом что-то стряслось?» «Что с ним может случиться?» — буркнул Дмитрий зло. «Ну, объелся на банкете жирного, не прошел медкомиссию, лег на удаление аппендикса». «У чиновников здоровье крепче, чем у космонавтов, черт бы их побрал!» Вечером Саша осталась на станции. Безопасность лежит на ней. На самом деле, не хотелось видеть второго Мазохина. Встретить новичка и перенести на теперешнюю станцию пошли Дмитрий, Енисеев, Овсяненко и двое из будущей экспедиции – Забелин и Хомяков. Эти держались индифферентно. Дмитрий заранее ненавидел начальника варяга. Овсяненко хмуро перебирал инструменты первой помощи. Воздух был слоистым. Попадались жарко прогретые участки. Но чаще тянуло космическим холодом от глыб льда под опалыми листьями. Насекомые бегали худые, отощавшие, набрасывались друг на друга. Из-под мертвых листьев медленно, с легким шелестом, раздвигая глыбы мокрой земли, поднимались ярко-зеленые молодые листики. На бредущих людей падали длинные изумрудные тени. Молодой лес поднимался быстро, это было видно невооруженным глазом. К двери подошли на четверть часа раньше намеченного. Вокруг шевелилась земля, пропуская наверх белесые, быстро темнеющие на воздухе столбы стеблей. Шмыгали голодные, часто линяющие насекомые. Дмитрий и Енисеев держали бластера наготове, изредка стреляли сгустками клея. Оба чуть выдвинулись вперед, прикрывая остальных. Овсяненко стоял у самого люка, ожидая, пока красный сигнал сменится зеленым. Хомяков с удивлением смотрел на выдвигающиеся прямо на глазах толстые стебли. Один из них держал на макушке расколотое семечко, прикрываясь его твердыми стенками, как щитом, пока проламывал слой земли. Стебли поднимались из земли мощно, напористо, безудержно. «Весна», — сказал он благоговейно, — «силища». Звякнул зумер. Красный свет погас. Енисеев ринулся к двери, забыв, что собирался стоять в стороне. В металлическом карцере, последней ступеньке гигантского переходника, лежал на полу вниз лицом крупный, забинтованный до глаз человек. Енисеев перевернул его. С другой стороны поддержал Овсяненко. Енисеев едва не разжал пальцы. Перед ним был бледный, измученный Морозов. Его губы чуть шевельнулись. «А я еще думал, кто войдет первым?» Овсяненко сунул в его рот капсулу, придержал подбородок. Когда вынесли наружу, громко ахнул Дмитрий. Енисеев выхватил у него бластер, сбил с ног выскочившего прямо на них гигантского паука. Хомяков и Забелин умело и без особых церемоний запихнули Морозова в специально скроенный для таких случаев прозрачный мешок с баллончиками для дыхания. Пока бегом неслись обратно, лицо Морозова чуть порозовело, и из глаз начала уходить боль. И так крупный, с широкой грудной клеткой циркового борца, в бинтах выглядел еще мощнее, огромнее. Он оживал на глазах, крутил головой, рассматривая людей. Енисеев не выдержал, сказал громко: «Аверьян Аверьянович, я очнулся через неделю на столе у Овсяненко». Морозов слабо ответил из мешка: «А кто орал, что времени в обрез? По необходимости, Евкакий Владимирович». Енисеев угрюмо подумал, что никакая необходимость не заставила бы его очнуться раньше времени. К тому же зря Морозов очнулся вот так скоро. Хирурги там сделали львиную долю работы, но остальное доделывает микроинструментами Овсяненко. Лучше бы это пережить в беспамятстве. Он зажмурился, отгоняя жуткие картины, а в животе пугливо заныло. На другой день Енисеева и других участников экспедиции неожиданно вызвали Ковсяненко. Морозов лежал на широкой выструганной полке, был в сознании, выглядел терпимо, хотя его со всех сторон облепили датчики, а толстыми шлангами был подключен к аппаратуре. «Начальство всегда отдает верные распоряжения», — сказал он, улыбаясь одними глазами. «Надо уметь верно их выполнять. Я составил докладную, обосновал, привел выкладки. Конечно, были и другие кандидаты, но мне показалось, что вы не так уж против». «Против вас? Никогда», — сказал Дмитрий поспешно. «Только вы не напрягайтесь. Даже я 2 дня отходил, языком не мог шевельнуть». «Я старая гвардия. А как вы, Евхрюкий Владимирович, относитесь к такому руководителю?» «Вы наименьший изо всех зол», — ответил Енисеев честно. «Мне кажется, получив вы правильное образование, могли бы стать неплохим мирмекологом. Только в самом деле не напрягайтесь. Раз уж повезло с руководством, не хотелось бы потерять его так сразу». «Благодарю», — ответил Морозов. Он плотно зажмурился, переживая приступ боли. Через несколько мгновений лицо расслабилось, взгляд медленно прояснился. «Начальство довольно, прислало надежного человека, проверенного и перепроверенного. Вы тоже мне как будто доверяете. Думаю, сработаемся». Овсяненко сделал ему укол, озабоченно пощупал запястье. На лице его проступило почтительное изумление. «И в церкви, Владимирович», — объявил Морозов едва слышно, — «я оставляю за собой общее руководство, оперативную часть поручаю вам. Фактически, начальником экспедиции остаетесь вы. Я не боюсь оказаться свадебным генералом». Овсяненко быстро оглянулся на сияющие лица, строго опустил ладонь на широкий лоб Морозова. «Довольно. На чем вы только держитесь? Спите, набирайтесь сил». Морозов слабо улыбнулся бледными, бескровными губами. «Уже набираюсь. Здесь так легко, не поверил бы. Только теперь понимаю, что это было за чудовище, атмосферное давление». Овсяненко покачал головой. Глаза его были серьезными и очень обеспокоенными. «Вы пошли на чудовищный риск. Вас изрезали, как никого другого. Да еще я удалил больше, чем собирался». Он умолк, начал изучать экраны, где безостановочно бежали цифры, прыгали цветные чертежи. Морозов скупо улыбнулся. «Можете не держать врачебную тайну так строго. Я сразу узнал о своей злокачественной. Пробовали лапшу вешать, но я стреляный воробей. Оставалось 5 лет». Овсяненко сказал осторожно, бросил пугливый взгляд на окаменевших гостей. «Вы играли рискованно, но выиграли. Мы все убрали. Если появятся метастазы, то здесь их добить легче, как и другие болезни». Енисеев видел, что интеллигентность не дает Овсяненко хвалиться. Тот в самом деле поспешно добавил. «Правда, могут появиться новые, еще неизвестные». Дверь бесшумно распахнулась. В помещение осторожно продвинулся длинный, очень худой жук ростом с теленка. Двигался он на тонких лапах, озирался пугливо, нервно поводил сяжками, готовый при первом же окрике «брысь!» удрать, стать в чемоданчик, упасть мертвым, как жук-притворяшка. Его никто не видел, кроме Морозова. Все сидели спиной к двери, и Морозов с усилием взял ломоть сушеного мяса, сказал «ап!». Жук подбежал, благодарно схватил подачку и поспешно выбежал, смешно подбрасывая зад. Овсяненко сказал сварливо. «Вижу, ваши шпионские телекамеры работают исправно. Только не все привычки перенимайте. Уже наприваживали попрошаек, не знаем, как избавиться. Косяком прут, нащупали добреньких». «У вас целый зоопарк», — сказал Морозов с натужным смешком. «Я думал, бред продолжается». Заговорил Дмитрий. В его голосе прозвучала победная медь духового оркестра. «Это все бесполезники, Аверьян Аверьянович. Настоящие парни, ксерксы. Самый лучший из них мой друг Дима». На его плече дремало невообразимое страшилище. У Саши на коленях свернулся пластинчатый жук размером с панголина. По стенам и потолку бегали огромные многоножки, жуки и рогоноги. Дрались, шипели друг на друга, скрещивали острые мандибулы, со стуком грохались на пол, разбегались, возобновляли возню. «Никогда не привыкну», — вздохнул Морозов. Его глаза закрылись, голос упал до шепота. «Стар менять привычки. Если не любил пауков, когда были с ноготь?» «То здоровенных не полюблю, тем более», — говорил он 2 дня спустя, находясь уже в своей комнате. «Привычки не поменяю, увы, возраст. Авось в экспедиции будет легче. Я ведь летал, с парашютом прыгал, с дельтапланом знаком». На коленях у него блаженно выгибался и поскрипывал мандибулами крупный паук-торлик. Пальцы Морозова механически перебирали длинную шерсть. Пауков Морозов не терпел. И сейчас у него на коленях нежится не паук, а толстый сибирский кот. По крайней мере, паук здесь работает котом. А где кот в доме, там покой, уют и благополучие. «У нас готово», — сообщил Енисеев. «Стартовать можем через неделю. Успеем перетащить необходимое в гондолу. Проверим и перепроверим. Сороконожки обещают ясную погоду на ближайшую неделю, а трипсы гарантируют на 3 недели. Правда, с 2-часовым перерывом на дождь 12 июня. Надо стартовать в первый же день циклона». «Ну и приборчики у вас», — заметил Морозов. «Долгосрочные прогнозы. Трудно научиться ими пользоваться». «Все умеют», — заверил Дмитрий с удовольствием. «Даже Мазохин разбирается в их шкалах, делениях, стрелках. Это правило техбезопасности. Без полной сдачи техминимума по опасным, полуопасным и нейтральным насекомым на поверхность не выпускаю. У меня здесь железная дисциплина, Аверьян Аверьянович. Техбезопасностью заведую я, так что сами понимаете». «Понимаю», — ответил Морозов одобрительно. «У вас хорошие казарменные порядки. Каждый носит в себе фельдфебеля, а это покруче старого бюрократа Морозова. Что осталось сделать для экспедиции?» Дмитрий оглянулся на Енисеева. Тот встал, заговорил с непривычной для себя лихостью. Не из-под халимажа, а просто от избытка сил. И потому еще, что так просто захотелось. «Только надуть воздушный мешок и обрубить концы. Запасная горелка, рация, тройной запас горючего, оружие, запасные комбинезоны, яды, контейнеры с химикатами и все-все прочее подготовлено с прошлой осени. В гондолу перегрузим за сутки». Овсяненко, который все еще тщательно следил за выздоровлением Морозова, заметил ядовито. «Алексеевский уже 2 учебные боевые тревоги провел с тоски и 1 пожарную. «С персоналом?» — не поверил Морозов. «В основном с этими чудищами. Сашу и Димку натаскивают». «И как?» «В восторге все трое».